Эскиз к картине Николая Рериха «Заклятие огня». О, Матерь мира! Благословен небесный твой огонь! Пусть поскорее выжжет он дотла все проклятые на земле места, где пили жертвенную кровь твоих детей, и будет мир. Сын Брамы пламенный, чей голос словно гром гремит в беззвучном звуке владыка, нареченный состраданием. Мою печальную планету не покинь, она жива, пока ты с ней. О, человек, дитя зари, все ближе час, когда дождь каменный из темных душ земли бесплодным ливнем оросит безмолвные поля Сатурна, не погаси в душе огонь, когда настанет час, нас будут по огням считать, чтобы сберечь в день страшного суда. Не погаси огонь.